санаторий славится физиотерапией, магнитотерапией, электрофорез, токи Бернара, вихревые ванны, гидромассаж, углекислые ванны и многое другое. Часа в 4 дня врачи собираются домой, но прежде заглядывают к пациенту. Нет ли проблем? Не нужна ли я вам больше сегодня? Врачи всегда старались подбирать знающих, умелых, любезных, способных лечить и сделать жизнь отдыхающего приятной. Одним из лечащих врачей в перестроечные времена в Барвихе была Ирина Борисовна Бокарева. Молодая женщина, она с семьей приехала из Ставрополя, землячка Горбачева, о чем тогда рассказывала не без гордости. Ее первый муж, высокий человек с пшеничными усами, несколько замкнутый, тоже работал в Барвихе врачом-рентгенологом. Дочка училась в школе, на лето ее отправляли к бабушке с дедушкой. На Ирину Борисовну сразу обратили внимание. Обаятельная женщина, умный, образованный врач. Для всех у нее находится доброе слово. Каждый человек, разговаривая с ней, чувствует, как она ему симпатизирует. Она приходила утром к своим пациентам в прекрасном настроении, и этим настроением заражала пациентов. «Доброе утро! Как вы спали?» И спрашивала искренне, участливо, запоминала все просьбы и пожелания отдыхающих. Говорила не о себе, а о больных, что не так уж часто бывает среди врачей. Ее любили отдыхающие, ценил обслуживающий персонал и начальство. В Барвихе Примаков и познакомился с будущей женой. Когда его в 1989 году избрали кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, он попросил Ирину Борисовну стать его лечащим врачом. Из Барвихи ее перевели в Москву в поликлинику на улице Грановского для высшего руководства. После смерти Лауры Примаков долго не женился и даже не думал об этом. Но Ирина Борисовна оказалась именно той женщиной, которая ему была нужна. В 1994 году они поженились, и у Примакова, можно сказать, открылось второе дыхание. Едва ли бы он справился со своей работой, не будь рядом такого человека. Лилиана Бураковская. Его новая жена очень обаятельная, красивая, душевная, умница, скромная. Она хорошо отнеслась и к кругу его старых друзей. Она трогательно к нам относится. Всеволод Владимирович Овчинников. Его старые соратники были очень рады, что рядом с ним не только дочь Нана, но и близкий человек, который в какой-то степени эти утраты может восполнить. Конечно, такие удары судьбы не каждый способен выдержать.